Ким замечает оставленную кем-то пачку сигарет на столе и закуривает. «Ну?» — говорит она наконец, поворачиваясь к нему. «Что? Ты мне скажешь свое имя или нет?» «Ох!» — говорит Гоголь. «Ну, конечно!» Он не хочет говорить Ким свое имя. Он не хочет, чтобы ее большие голубые глаза недоуменно расширились. Он всем сердцем желает, чтобы у него было другое имя, пусть хоть на один раз. Имя, которое не испортило бы так хорошо начавшийся вечер. Он уже солгал ей один раз, назвавшись студентом из Амхерста. Конечно, он мог бы представиться Колином, Джейсоном или Марком, и она никогда не узнала бы правды. Ведь в мире миллион имен, одно лучше другого. Но вдруг он понимает, что ему нет смысла лгать. Он вспоминает, что у него есть другое имя. Более того, если бы не его глупость, он сейчас звался бы именно так. «Никхил», — говорит он в первый раз в своей жизни. Он произносит это имя смущенно. Оно непривычно для него самого. Сам того не желая, он придает ему вопросительную интонацию. Он смотрит на Ким, нахмурившись, боясь, что она сейчас расхохочется или назовет его лжецом. Он даже перестает дышать. Его лицо подергивается то ли от ужаса, то ли от восторга. Но ей нравится это имя. «Никхил», — говорит она, выпуская к потолку тонкую струйку дыма, затем поворачивается к нему и улыбается. «Надо же, Никхил. Никогда не слыхала такого имени прежде. Какое милое!» Некоторое время они сидят рядышком и болтают. Гоголь потрясен, как просто все получилось. Его охватывает эйфория. Он как будто сквозь сон слышит, что Ким рассказывает ему о занятиях, о своем родном городе в Коннектикуте, откуда она приехала в Бостон. Он чувствует вину, он чувствует блаженство, словно невидимый щит закрыл его от всех горестей и неприятностей. Поскольку Гоголь уверен, что они никогда больше не встретятся, он ведет себя смело. Пока Ким рассказывает ему о своей жизни, он прижимается бедром к ее ноге, кладет руку ей на плечо и нежно проводит по волосам, а потом легонько целует в губы. Это его первый поцелуй. В первый раз он чувствует тело девушки так близко. В первый раз женское дыхание обжигает ему щеку. «Гоголь, ты что, правда целовал ее?» «Ну ты даешь», — с восхищенной завистью говорят ему друзья по дороге домой. Он трясет головой, удивляясь не меньше, чем они, все еще переживая чудесные моменты. «Это был не я», — едва не срывается с его губ. «Но его друзьям незачем знать, что это не Гоголь целовал незнакомую девушку, что Гоголь не имеет к этому никакого отношения».